Полынь. Как-то после утреннего служения и словословий гром сказал властелине: «Надо бы тебе, княжна, золотой щит знать, хоть это и ратное дело, но ты правительница и должна уметь защищать и защищаться». Позвал гром еще двух волхвов, и отправились они вчетвером в путь. Никто и не заподозрил бы в странствующих путниках, трех стариках и мальчике-поводыре, волхвов и княжну-властелину. Долго шли они от деревни к деревне. Люди, встречавшиеся у них на пути, были удивительно добрыми, приветливыми, радостно вступали в разговоры, не отказывали ни в куске хлеба, ни в крови, еще и с собой еды дадут и погостить зазывают. Все дома были открыты для путников, ни один не запирался. Если хозяев не было дома, то в дом не входили, ждали, когда придут, да впустят. Они приходили, приносили новости, которые узнавали по пути, рассказывали, что видели, кого встретили, передавали грамотки. Так деревня за деревней, проселок за проселком, пришли наши странники в одно интересное селение. Избы в нем были ладные, высокие, образовывали круг. Посреди деревни было большое поле. На нем были грудами навалены, где бревна, где валуны, еще какие-то диковины лежали. Подивилась необычному полю княжна, но ничего не спросила. Ночевали они в гостевой избе. А утром, после правславления и сытного завтрака, вышли они на улицу и пошли, не спеша, на поле. Смотрит княжна, а все, что лежало вечером на поле, сейчас в работе находится. Витязи валунами да бревнами, как перышками играют, в небо подбрасывают, друг другу перекидывают. Всем заправляет самый сильный из них — Вихрь Вихаревич. «Вихрь? Волх волхвов!» — прошептал гром властелине. «Это как?» — не поняла она. «Это значит, что одной ногой он на земле, а другой стоит на солнце. Он не для всех. Вихрь — защитник волхвов. Волхвы — для простых людей, но кто-то и им должен помогать. У волхва волхвов особое призвание. Он уже и не человек вовсе. Он не нуждается в отдыхе, в еде. Ему не нужно заботиться о тепле и крови, потому что вокруг него всегда лето. Чем же он живет тогда? Солнцем». Властелина с изумлением смотрела на витязя волхва. У нее в голове не укладывалось то, что сейчас она услышала. Гром подошел к вихрю и стал тихо о чем-то говорить с ним. Власта отвела глаза в сторону и стала рассеянно смотреть на разминающихся витязей. Вскоре ее внимание полностью поглотило это зрелище. Вихрь переговорил с громом и без всякой подготовки прокричал: «А вот мы сейчас прямо и проверим, что за птица и на что годится». С этими словами он метнул в беззащитную княжну свою увесистую палицу. Властелина стояла к ним боком и смотрела на удальцов, и вдруг боковым зрением она увидела летящую на нее погибель. Она присела на корточки, и палица со свистом пролетела мимо. «Ой, матушки!» — закричала она. «Как можно так неосторожно? Так и убить можно!» Мгновение после этого площадь напряженно молчала, после чего взорвалась дружным молодецким гоготом. «Молодец, мальчонка! Воин верткий, толк будет!» — одобрительно неслось со всех сторон. «Молодец!» — похвалил и гром властелину. Но вихрь, нахмурив брови, сказал: «Скверно! Случайно присела, не было у нее защиты». «А случайно что? Случайно бывает!» — не унимался гром, защищая свою ученицу. «Ну тогда давай, что ли, проверять, как уже ученых проверяют, со знанием дела», — уступил вихрь. «Но защиты у нее нет». Он взглядом выбрал 8 отборных витязей, те встали в широкий круг. «Все они в щите», — сказал вихрь грому. «Вижу. тихо произнес Гром. Он опустил взгляд на землю, потом поднял его к солнцу и, не щурясь от света, стал смотреть на него. Все время, пока Властелина проходила следующее испытание, Гром разговаривал с солнцем. Княжна поняла, что спрятаться ей не за кого и некуда. Придется принимать бой. Она вышла в середину круга и сразу же услышала, что сзади на нее со свистом летит палица. Девушка повернулась лицом навстречу удару и тут увидала со всех сторон летящие палицы. Они летели все на разной высоте с разной скоростью. Некоторые палицы летели по прямой дуге, некоторые, закрученные при запуске, вращались. Все происходило быстро, доли мгновения, но для Властелины время вдруг растянулось. Где-то внутри, в солнечном сплетении, высоко над головой и еще выше, уходя высоко в небо, возникло какое-то незнакомое чувство, которое она назвала позже сутью происходящего. Властелина подумала, что падать и прыгать здесь бесполезно, и, протянув руку, просто взяла из воздуха первую палицу, остановив ее полет. Как грозная воительница, повернула она ее навстречу второй палице, и та мощным ударом снесла голову первой. «Ах так!» — крикнула княжна. Ярость и сила, заполнявшие ее чрезмерно, выплеснувшись, словно гигантская волна, образованная в море от подземного толчка, заполонили все вокруг. Это было подобно возгоранию гигантского стога сена, огонь которого не жег. И внутри него, сутью этой пылающей копны, была она, маленькая хрупкая девушка. Дубинки, пущенные руками опытных воинов и точно летевшие в цель, вдруг, замедлив полет, упали, а некоторые, искривив дугу, пролетели мимо. «Щит! Щит!» — неслось со всех сторон. Вихрь одобрительно смотрел на княжну. Он видел, что это не только щит, но и необыкновенный щит. «Запомни это чувство. Оно одно из составляющих. Ты должна разбудить в себе эти чувства, одно за другим. Предела этим составляющим нет. Более того, ты удивишься, что все они уже в тебе, уже действуют и всегда помогали тебе. Но ты не понимала их сути». Гром оставил княжну-властелину у Вихря Вихаревича в учении. Никто из посторонних не знал, а если знал или догадывался, что новый витязь – девица, то помалкивал. Здесь для всех чужая тайна была уважаема. День за днем Власта узнавала новое и о себе, и о природе, и о своем месте в природе. Для себя она отметила, что начала поиск смысла. Вихрь говорил своей ученице: «Ты – частица нашей земли, не лучше, не хуже, чем все такие же. Земля все время говорит с нами, рассказывает о себе, значит, и о тебе. Люби и благодарно слушай. Ты такая же, как все, но тебе дано много возможностей. Значит, и спрос больше. Люби свою землю, свою родину, мать и отца, свой народ. Люби солнце наше, что дарит нам жизнь. Это первый щит. Люби, и любовь эта должна быть твоим дыханием, порывом, а не корыстной обузой или обязанностью. Солнце дарит нам жизнь, и ты стань солнцем в любви своей. Любовь как солнце, ее невозможно спрятать. Имеет ли любовь приметы? Конечно, имеет, и ты найдешь в себе эти отметки и будешь по этим вехам все соизмерять. Это может быть цвет, запах, вкус, жар, предчувствие. Ничего необычного, нечеловеческого в этих вехах нет. Зло может проявиться в точно таких же вехах, и только ты, знанием сути происходящего, по внутренним своим меркам, можешь определить, любовь сейчас творит или зло. Эти два понятия идут рука об руку. Они – меры друг друга. Ты же, как оценщик, принимаешь ту, либо другую сторону. Определи вехи. Это второй щит. Нет для человека ничего страшнее встречи со смертью. Смерть в этой жизни бывает один лишь раз. Только не отдай жизнь бездумно злу. А больше бояться нечего. Как только ты поймешь, что все, что ты видишь, тебе является как во сне, все явленное начнет терять привычные очертания, то есть начнет разваливаться на составляющие. Нет ничего вечного, все быстротечно. Но понимание этого явления также должно возникнуть изнутри, самотеком. Повторять чужие мысли, даже если они тебе очень нравятся и интересны, так же бесполезно, как и в случае с любовью, исходящей изнутри помимо воли. Не повторять за кем-то, а однажды увидеть, что мир вокруг – это живая, самовозникающая картина. Это третий щит. Если ты поймешь, что злые твои враги, сказочные картины и проявления пустоты, ты сможешь и сама становиться прозрачной и недостигаемой. Пустота не уничтожает пустоту, и это тоже входит в щит, их бесконечное множество. «Я пустота, вот она, я здесь», – недоверчиво сказала Властелина. «И тем не менее, ты пустота, просто ты проявила все, что дает природа для рождения человека, и все вокруг тоже имеет такую же суть. Разница в том, у кого на что хватило сил». Кто и что проявил с помощью этой силы, и как используется им то, что в результате получилось. Но я не могу быть витязем, не могу таскать камни, не могу играть бревнами. Я не могу копить и наращивать силу, как ее наращивают эти витязи, — возразила княжна. Тебе это и не нужно. В золотом щите у каждого свой путь. Общая только суть, чистота прави вышней. Никогда не применяй свои знания в корыстных, алчных целях. Этим ты погубишь себя и утратишь щит. Все остальные утраты производны отсюда, из алчности и корысти. Золотой щит – это не перетаскивание бревен, не бой как таковой. Это умение управлять и распределять силу. Раненый в бою витязь должен продолжить бой, а не убегать от первого же удара. Он должен уметь помочь другу, должен уметь лечить и лечиться. Интересно было княжне Властелине в учении у вихря. Незаметно пролетело время. Вот уж и зима стала таять, побежала ручейками, подставляя свои снежные бока жарким солнечным лучам. Вышла как-то Власта на порог избы. Смотрит, гром идет к ней, да не один. Ведет он под узды коня ее Златожарова. Гордо шел Злат к своей хозяйке. Золотая его грива была расчесана, и десятки серебряных колокольчиков, вплетенных в нее, издавали мелодичный звон. Он сиял даже в ясный день, освещая дивным светом все вокруг, как будто само солнце спустилось на землю. «Злат!» — кинулась к коню княжна. «Конь мой любимый, друг мой!» Она стала его гладить, похлопывать. Заплясал радостно златогривый, зафыркал от радости. «Благодарствую тебе, гром!» «Смотрите на моего коня!» — продолжала княжна, обращаясь к своим наставникам. «Я никогда не задумывалась о том, что он у меня златожарый. Ведь если что-то так сияет, освещая собой день ясный, то дотронуться до него невозможно. Вон, смотри, вихрь, твой щит на солнышке!» Блестит, нагрелся, а приложи к нему руку, обожжешься. А я, Злата, запросто трогаю и не обжигаюсь. Волхвы засмеялись, смеялась и Властелина. «Видно, княжна, пришла пора нам расстаться», — сказал Гром. «Тебе пора дальше». «Домой, к батюшке и матушке?» «Нет, Властелина, ты еще не вернула себе то, что только что описала». Властелина задумалась, перебирая гриву златогривого, и грустно произнесла. «Вы думаете о сиянии, подобном сиянию солнца?» «Да, княжна, пока ты этого не сделаешь, ты не остановишь свое старение». Загрустила Власта, закручинилась, поникла ее голова. Вот уж и слезинка покатилась по ее щеке. Вдруг конь говорит ей: «Садись на меня, княжна, вмиг домчу тебя до места, где ты вернешь свой внутренний жар и силу. «Я знаю, Злат», — грустно сказала Власта, — «это солнце, и мы должны с тобой погибнуть. Мы не долетим до него. Посмотри на него, какое оно горячее». «Не робей, княжна, ты же живешь на земле и не умираешь». «Но я родилась на земле, я часть земли. Я просто житель земли». «Что мешает тебе стать жителем солнца?» — спросили хором ее вихрь, гром и Злат. «Ты в золотом щите. Главное — бесстрашие и вера. Верь своим чувствам и ощущениям, а не тому, что тебе показывают». С этими словами вихрь и гром стали стремительно расти. Они росли и росли, а Злат с Властелиной становились все меньше и меньше. Вот уже Власта стала такой маленькой, что стопы ног вихря и грома казались ей размером с большую избу, а волхвы все так же продолжали расти. Гром наклонился и подставил раскрытую ладонь размером с ристалище, на котором состязались витязи. «Забирайтесь сюда!» — пророкотало в небе. Власта заткнула уши. Но вот раскаты смолкли, она вскочила на Злата, и конь взлетел на ладонь волхва. «Ничего не бойся, помни о щите!» — услышала Властелина последнее наставление. Гром стал тихонько дуть на ладонь. Его теплое дыхание подхватило коня с всадницей и понесло в сильном потоке. Потом почувствовалось, как второе сильное дыхание присоединилось к первому. Это вихрь стал помогать грому. Злат парил в этом потоке, не делая никаких усилий для того, чтобы лететь. Поток образовал широкую, сияющую дорогу. Так они все летели и летели, повинуясь направлению теплого воздушного пути. Перед ними было солнце, и Властелина его не боялась. Она смотрела на него, как на свое желанное будущее. Как же можно бояться того, о чем мечтаешь, чего так яро хочешь? И тут, этого она не предвидела, прямо перед Златом вырос улыбающийся огромный черностоп. Власта оглянулась по сторонам, вся его свора, тихо подкравшись, окружила их и молча ждала ее действий. «Не верь тому, что тебе показывают». Власта не остановилась, она и не была во власти остановить свое движение. Между ней и солнцем уже образовалась невидимая нить, и по этой нити она скользила подобно огненной жемчужине. Свора подняла крик и визг на все голоса, сотрясая оружием, они старались испугать и сбить Злата с его пути. Казалось, что нет предела этому разгулу нечисти. Наконец, они показали свои настоящие лица, потому что перед солнцем им их было не скрыть. Пугающий, всеразрушающий гул несся со всех сторон. Он гнал, лишая воли и надежды, сбивая с цели. Его издавала свита черностопа. Этот звук был нечеловеческим. Его нельзя было воспроизвести ни одним земным инструментом. Его мощь все нарастала и нарастала. Но Властелина была тверда. «Все, что ты видишь, тебе кажется. Если ты будешь бояться своих собственных сказок, они же тебя и победят». Непоколебимо летела княжна к солнцу. Черностоп, огромный, подобный неприступной горе, выросший на пути Властелины, стал вдруг распадаться на части. Его свита, продолжая реветь и выть, стала таять прямо на глазах. Звуки становились все тише и тише, пока совсем не исчезли. «Лети, княжна Властелина, оставляй мне свое государство, свой народ, отца и мать!» Последним вздохом долетела до Власты. Услышала она эти слова, дрогнуло ее сердце, затрепетало в боли о родителях, о мире, который она так любит и покидает. Но тут путешественница почувствовала дыхание теплого ветра, который догнал ее. Он все усиливался. Это волхвы дули вслед своей посланнице, помогая ей в пути. Мощный поток подхватил путников и помчал их дальше. Золотистые искорки кружились вокруг них, подобно снегу. Они словно танцевали, повинуясь какому-то неслышному мотиву. Искорки становились все плотнее, ярче, больше размером, и вскоре властелина уж мчалась в ярко сияющем огненном потоке, который не жег, в котором ей было очень хорошо. Она растворилась в нем, став сама этим потоком. Все манило, звало, убаюкивало ее земные печали. Слышались необычные для слуха звуки, то ли речь, то ли музыка. Это сложно было бы назвать и тем, и другим. И тем не менее, это звучало. Скорее, это был живой звукосвет жизни, то складывающий узор, то распадающийся в ничто. Этот свет давал сведения обо всем, что требовало объяснения. Властелина уже и не помнила ничего из прежней жизни. Полет ее прекратился, и она укоренилась в необыкновенно ярком световом поле, которое было повсюду. Этот свет ей был хорошо знаком. Наша путешественница захотела наконец увидеть тех, кто говорил, кто исполнял необыкновенную музыку. Она распрямилась и робко вышла навстречу новой жизни. «Ярослава, Ярослава, вот она, пришла, вернулась! С днем рождения тебя, Ярослава!» послышалось со всех сторон. Отовсюду к ней слетались огненные шары. Они толкали друг друга, взлетали, парили, стремительно падали. Ярослава посмотрела на себя. Она тоже была таким же шаром, как и все. «Я как расплавленное золото», — подумала она, — «огненное, сияющее, наполненное жизненной силой и необыкновенными знаниями. Я звучу, но говорить я не умею. А что такое говорить?» «Здравствуйте», — прозвучал ее ответ. «Я знаю, что родилась на солнце, и это счастье. Сейчас я буду проходить испытания, а вы будете меня слушать и оценивать мои силы и знания. Здесь, на солнце, жители очень внимательно слушают мировоззрение новорожденного и столь же внимательно слушают отчет и обещания уходящего в другие миры. Я хочу донести до вас следующее. Все мы, рожденные здесь, прошли долгий путь по отбору. Ни одна неподготовленная душа не попала бы сюда раньше срока, отпущенного для работы над собой. Суть желающего родиться на солнце должна воссиять в красоте, чистоте и силе, иначе она просто погибнет на пути сюда или вернется обратно туда, откуда делала попытку прийти. Почему это так? Среди нас нет ни взрослых, ни детей, потому что само понятие времени здесь отсутствует. Никто не управляет нами, кроме нас самих. Мы все по рождению равны самым высоким правителям. Солнечные жители не нуждаются в отдыхе, пище, крови. Они сами по себе. Они природное явление, суть солнца, и их сияние дает жизнь целому миру. И если вдруг так случится, что мы начнем разлетаться в разные стороны, то, обладая такими данными, мы сможем каждый самостоятельно существовать. Более того, мы сможем сами стать солнцем для нового мира, который мы сами создадим, согласно своим нынешним возможностям. Есть заботы и в нашей жизни. Первая – это забота о взращивании новых жителей. Вторая – это забота о внутреннем свете. Если внутренний свет изменяется, это говорит о том, что тебя скоро ждут перемены. Но ваша мудрость позволяет относиться к этому спокойно. Ярослава узнала все это, находясь еще в бутоне. Звукосвет, окружавший ее и питавший ее, дал ей и эти понятия. Для рождения здесь необходимо было, чтобы семя зрелой души внедрилось в самую суть солнца, светозвук, и дало росток. Тогда появлялся бутон цветка, в котором и развивался новорожденный житель. Сколько времени потратить на свое развитие в бутоне, рождение и жизнь, это было делом личным. Ярослава наслаждалась своим новым состоянием. Она думала: «Это, наверное, вырий. Здесь жить одно блаженство. Доступно все. Нет надобности скакать куда-то, сломя голову, за 3-9 земель, чтобы что-то увидеть. Потому что стоит о чем-то подумать, и вот оно уже здесь. Нет необходимости что-то заучивать, знание открывается по мере надобности, прямо в тебе самой, как будто кто-то его туда до поры до времени положил на сохранение. Солнце – не последнее место совершенствования душ. Есть еще чище и тоньше миры. Есть разные пути ухода отсюда. Можно пойти дальше, можно вернуться обратно на землю. На землю. Почему я все время сравниваю? Что значит на землю?